Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-Царевич прискакал на сером волке, чтобы почитать вам, добрым людям, русские народные сказки в пересказе очевидца. Там, где я лично участвовал и все вот в этой чудесной книге описал. Сегодня аз почитаю вам сказку «Иван-Царевич и царевна Золотого царства». То давнее время, когда мир Божий был наполнен лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали беззаботные куропатки, в то время жил да был царь по имени Горох с царицей Настасьей Прекрасною, и родились у них было три сына царевича. И вот однажды, когда Настасья Прекрасная гуляла по зеленому саду, сотряслась беда немалая. Утащил царицу нечистый дух. И говорит царю Гороху больше сын: «Батюшка, благослови меня, поеду матушку свою отыскивать». Поехал и пропал. 3 года про него ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын проситься: «Батюшка, благослови меня в путь дорогу, авось мне посчастливится найти и брата, и матушку». Царь благословил его, поехал он и тоже без вести пропал, словно в воду канул. Приходит к царю Гороху меньшой сын Иван-Царевич: «Любезный батюшка, благослови меня в путь дорогу, авось разыщу и братьев, и матушку. Поезжай, сынок, и приезжай с хорошими вестями». Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону, ехал-ехал и приехал к синему морю-океану. Остановился на бережку, а сам думает: «Куда же теперь путь-дорожку держать?» Вдруг прилетели на море 33 колпицы, ударились оземь и стали красные девицы. Все хороши, одна лучше всех. Разделись и бросились они в воду. Много ли, мало ли они купались, а Иван-царевич подкрался и взял у той девицы, что краше всех, кушачок и спрятал за пазуху. Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться, а одного кушачка нет. «Эх, Иван-царевич, — говорит красавица, — отдай мой кушачок. А ты скажи прежде, где моя матушка? Да твоя матушка у моего батюшки живет, у ворона Вороновича. Ступай вверх по морю-океану, попадется тебе серебряная птичка-золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди». Иван-царевич отдал ей кушачок и пошел вверх по морю. Тут повстречал он своих братьев, поздоровался с ними и взял с собою. Идут они вместе берегом. Увидали серебряную птичку золотой хохолок и побежали за ней следом. Птичка летела и бросилась под плиту железную в яму подземную. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — благословите меня вместо батюшки, вместо матушки. Опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля и, наверное, нет ли там нашей матушки». Братья его благословили, сел он на рели и полез в ту яму глубокую. И спускался он ни много ни мало, ровно 3 года. Спустился и пошел там путем дорогою. Шел он и увидал медное царство. Во дворце сидят 33 девицы, 33 колпицы. Вышивают полотенца хитрыми узорами, городками да с пригородками. «Здравствуй, Иван-царевич, — говорит царевна медного царства. — Куда идешь, куда путь держишь? Да родимую матушку искать. Да твоя матушка моего батюшки у ворона Вороновича. Он хитер и мудер, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал. Он тебя, добро молодца, убьет. Вот тебе путеводный клубочек. Ступай к моей средней сестре. Что она тебе скажет, то и делай. А назад пойдешь, меня не забудь, Иван-царевич. Иван-царевич покатил свой путеводный клубочек и пошел вслед за ним. Приходит он в Серебряное царство. Там сидят 33 девицы, 33 колпицы. И говорит царевна Серебряного царства. Доселе русского духа не было видом видать, слыхом не слыхать. А нонче русский дух воочию проявляется. Что, Иван-царевич, от дела лытаешь или по делу пытаешь? Ах, красная девица, иду искать родимую матушку. Да твоя матушка у моего батюшки, у ворона Вороновича. Он хитер и мудер, и по горам, и по долам летал, по вертепам, по облакам носился. Эх, Иван-царевич, ведь он же тебя убьет. Вот тебе путеводный клубочек, ступай-ка ты к моей меньшой сестре. Что она тебе скажет, вперед идти или назад воротиться, то и делай. Приходит Иван-царевич по путеводному клубочку к Золотому царству. И сидят там 33 девицы, 33 колпицы, полотенца вышивают. И всех выше, всех лучше царевна Золотого царства. Такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И говорит она: здравствуй, Иван-царевич, куда идешь, куда путь держишь? Иду родимую матушку искать. А твоя матушка у моего батюшки Ворона Вороновича. Он и хитер, и мудер, и по горам, и по долам летал, по вертепам, по облакам носился. Эх, Иван-царевич, ведь он же тебя убьет. На тебе путеводный клубочек, ступай в жемчужное царство. Там твоя матушка живет. Увидя тебя, она возрадуется и тотчас же прикажет: няньки, мамки, подайте моему сыну зелено вина, а ты не бери. Проси, чтобы она дала тебе трехгодовалого вина, что в шкафу стоит, да горелую корку на закусочку. И не забудь еще, у моего батюшки есть на дворе два чана воды. Одна вода сильная, другая вода безсильная. Переставь их с места на место и напейся сильной воды. Долго царевич с царевной разговаривали и так полюбили друг друга, что расставаться им не захотелось, но делать нечего. Попрощался Иван-царевич с царевной Золотого царства и отправился в путь дорогу. Шел он, шел, шел он, шел и пришел к жемчужному царству. Увидала его матушка, обрадовалась и крикнула: мамки, няньки, подайте моему сыну зелено вина. А я не пью простого вина. Подайте мне трехгодовалого, а на закуску горелую корку. Выпил трехгодовалого вина, закусил горелую коркою, вышел на широкий двор и переставил чаны с места на место. И сам принялся сильную воду пить. Вдруг прилетает ворон Воронович. Был он светел, как ясный день. А увидал Ивана царевича и сделался мрачнее темной тучи. Спустился к чану и стал тянуть бессильную воду. Тем временем Иван царевич пал к нему на крылья. Ворон Воронович взвился высоко-высоко и носил его и по долам, и по горам, и по вертепам, и по облакам, и начал спрашивать: что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь, казной наделю? Ничего мне не надобно, дай мне только пасашок перышко. Нет, Иван-царевич, больно в широкие сани садишься. И опять понес его ворон по горам, по долам, по вертепам, по облакам. А Иван-царевич крепко держится, налег всею своей тяжестью, чуть не обломил ему крылья. Крикнул тогда ворон Воронович: не ломай ты мои крылышки и возьми пасашок перышко. Отдал царевичу пасашок перышко и сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы. А Иван-царевич пришел в жемчужное царство, взял свою матушку и пошел в обратный путь. Смотрит, жемчужное царство клубочком свернулось и вслед за ним покатилось. Пришел в золотое царство, потом в серебряное царство, а потом в медное, и взял и повел с собой всех трех прекрасных царевен. А царства свернулись клубочками, да за ними покатились. Подходит к веревкам, которые тянулись наверх, и затрубил в золотую трубу. «Братцы родные, если живые, меня не выдайте, а наверх подымите». Братья услыхали трубу, ухватились за веревки и вытащили на белый свет душу красную девицу медного царства царевну. Увидали ее и начали между собою ссориться. Один другому уступить ее не хочет. «Что же вы бьетесь, добрые молодцы? Там есть еще лучше меня красная девица». Царевичи опустили веревки и вытащили царевну серебряного царства. И опять начали спорить и драться. Один другому говорит: «Пусть она мне достанется», а другой отвечает: «Не хочу, пусть моя будет». «Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть еще краше меня девица». Царевичи перестали драться, опустили веревки и вытащили царевну золотого царства. Опять было приняли ссориться, а царевна-красавица тотчас остановила их: «Там ждет вас ваша матушка». Вытащили они свою матушку, опустили веревки за Иваном-царевичем, подняли его до половины, да и обсекли веревки. Иван-царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и полгода лежал без памяти. Очнувшись, посмотрел кругом и припомнил все, что с ним сталося. Вынул из кармана посошок перышка, ударил им об мать сырую землю. В ту же минуту явилось перед ним 16 добрых молодцев и хором сказали: «Что, Иван-царевич, прикажешь? Вынесите меня на вольный свет». Добрые молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет. Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал, что они давно поженились. Царевна Медного царства вышла замуж за среднего брата, царевна Серебряного царства за старшего брата, а его нареченная невеста ни за кого не идет. А на царевне из Золотого царства решил жениться царь Пантелей из соседнего царства. Он и так и сяк упрашивал царевну, а она ни в какую не соглашается. И вот однажды поставила ему условие: «Тогда пойду за тебя, когда сошьешь мне башмаки без мерки». Царь Пантелей приказал клич кликать по всем царствам, всех и каждого выспрашивать, не сошьет ли кто царевне башмаков без мерки. В ту пору приходит Иван-царевич в свое царство, нанимается у одного старичка в помощники и посылает его к царю Пантелею: «Ступай, дедушка, и бери на себя это дело. Я тебе башмаки сошью, только на меня ничего не сказывай». Старик пошел к царю Пантелею и говорит: «Я де готов за башмаки взяться. Да справишься ли ты, старичок? А не то мой меч, твоя голова с плеч». «Не волнуйся, царь Пантелей, у меня есть сын Чеботарь». Воротяся домой, отдал старичок заказ Ивану-царевичу. А Иван-царевич вышел в чистое поле, бросил клубок, и появилось золотое царство. И взял он там готовые башмаки. «Вот, дедушка, возьми и отнеси к царю». Царь Пантелей обрадовался и пристает к невесте: «Скоро ли к венцу ехать?» А она отвечает: «Да тогда за тебя пойду, когда сошьешь мне платье без мерки». Царь Пантелей опять хлопочет, сбирает к себе всех мастеровых, дает им большие деньги, чтоб только платье без мерки шили. Иван-царевич говорит старику: «Дедушка, иди к царю, возьми заказ, а я тебе платье сошью, только про меня не сказывай». Дедушка поплелся во дворец, взял заказ и отдал царевичу. Иван-царевич вышел в чистое поле, бросил клубок, и появилось золотое царство. Взял он оттуда, что не есть на свете, лучшее платье и отдал старику. «Неси во дворец, тут царь Пантелей радеханя, что невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать? Тогда за тебя пойду замуж, когда найдешь Ивана-царевича, да велишь в молоке его сварить». Царь Пантелей сразу отдал приказ: «Найти Ивана-царевича, срочно ко мне привести». Его тотчас же нашли и привели к царю Пантелею. И в тот же день собрали со всякого крестьянского двора по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне. Привели Ивана-царевича. Начал он со всеми прощаться, в мать сырую землю кланяться. Бросили они его в чан. Он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Говорит царевна: «Посмотри-ка, царь Пантелей, за кого мне замуж идти, за тебя старого или за него доброго молодца?» Царь задумался: «Если я и в молоке искупаюсь, тоже красавцем сделаюсь». Бросился в чан и сварился в молоке. Тут ему и пришел конец. А Иван-царевич поехал с царевной из Золотого Царства венчаться. Обвенчались, и был у них пир на весь мир. Все 7 дней пировали, и в радости 7 верст до небес дошли. И стали они жить-поживать, да добра наживать. И подарила царевна Золотого Царства Ивану-царевичу 7 волшебных детей. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ура!